Алло? Алло? Валь? Валь? Ну-ну? Что ну-ну? Господи, ты что ну-нукаешь-то, господи, блин? Нихуя. А что такая злая? Что случилось? Какого тебе хуя от меня нужно? Нет, Валь, я хочу сообщить, что наш с тобой пранк на первой полосе. Чего-чего? Ну, мы с тобой популярны. Да что? Да. Мы с тобой такие крутые тёлки. Тебе нужна популярность, а нам не нахуй сдалась. Ну, почему? Почему? Ну, Валь, ну ты ж хорошая бабушка, ну чё ты такая грубая? Да нахуя ты мне сдалась? Хули тебе от меня нужно-то, блядь? Валь, ну давай я с тобой нормально разговаривать, чё ты все время материшься-то? Материлась и буду материться. Кто мне не нужен, а того я матом крою. Хорошо, Валь, ну а как насчет подружиться-то? Хуй тебе, блядь, аферистка ебаная в рот. Ну почему я аферистка? Почему? Да знаю я, блядь, тебя. Яду подсунешь, сука рваная. Квартира-то какого... нужна. Да зачем мне? У меня своя квартира. Есть. Квартира. Ты, блядь, не одна работаешь. У вас там целая шайка 218. Ну я не там живу. Ты путаешь. Там, блядина, оттуда нахуячиваешь. Хорошо, Валя, почему ты считаешь, что я, блядь? А потому что ты без регистрации с мужиками живешь, и там целая шайка мужиков, а ты, блядь, одна. И что теперь? Это, блядь, что называется. Хорошо, Валь, вот ты когда-нибудь трахалась с мужиком? А свое какое дело? Ну, интересно ты просто. Ты должна докладывать, блядь? Нет, ну я не говорю, что должна, я просто спросила. Но было? Целка, целка. Ты до сих пор целка. Ага. Да у тебя же дочка есть. Как ты можешь быть целкой? Чего? У тебя дочь же есть? Есть. Ну а как же у тебя дочь появилась, если ты целка? Это было непорочное зачатие? Да. Через живот, блядь. Так, то есть... Ты минетик делала, сперму проглотила и забеременела. Да, проглотила и забеременела. Круто, я тоже так хочу. И желудок забеременела. Ну ладно, Валь, ну хорош уж тебе. Чё, ты же нормальный человек. А тебе какого хуя от меня нужно-то? Чё ты добиваешься? Да ничего не добиваюсь, просто мне нравится с тобой беседовать. А мне не нравится. Ну ты интересный. С незнакомым должна еще беседы проводить. Но ты же интересный человек. Тебе откуда знать, какой я человек? Интересный, ну как ты? Я же тебя... Тебе что для меня? Да мне нравятся брутальные, интересные люди с богатым внутренним миром. Вот, блядь, и название у них в Москве дохуя. Лови. Ну дай телефон тогда. Буду звонить. Этим интересным людям. Открой телефонную книжку, там дохуя этих телефонов. Валь, как тебе погодка? Пошла ты нахуй. Ну почему? Почему? Ну, Валь, ну ты ж хорошая бабушка, ну что ты так да себя ведешь? Да ты от хорошей бабушки, будь ты хорошей, блядь, и не приебывайся. Вот и хорошо, я буду хорошей, когда ты станешь ты хорошей. Угу. Ну, расскажи мне что-нибудь. Да нахуй ты мне сдалась, чтобы я тебе... Вот подожди, Валь, а вот у тебя внуки есть? У тебя же внук есть, правильно? Есть, правнуки есть. Ну, а и что, ты хочешь сказать, что ты с ними тоже так материшься? Нет, я еще с ума не сошла, чтобы со своим внуком материться. Ну, а почему ты со мной материшься? Я тоже чья-то внучка. Я только с такими, как ты, блядь, чтобы не лезли, куда им не нужно. Подожди, Валь, ну ты хоть слово матное от меня услышала? Ну хотя бы одно. Ну хорошо, хорошо, что ты целка, блядь, очень хорошо. Я такого не говорила. Слышать. Я не говорила, что я целка, я говорю то, что я не матерюсь. Зато дрочишь по квартирам, нахуячиваешь, это хуже матершины, блядь. Ну почему? По каким квартирам? Ну нахуя-то мне вот нужна, я подошла к телефону, нахуя мне это нужно? Валь, ты себя, блядь. Ну, вот почему ты меня блядью называешь? Ну, почему? Ты мне ножки держала, когда меня трахали? Да кто ты есть, если ебешься, блядь, с мужиками в чужих квартирах? Слушай, ну, а чё плохого? Ты есть, блядь. Нет, ну а что плохого в ебле с мужиками? Это нормальная природа. Это называется блядство, если не расписано. Ну, а может, я с ними с обоими расписана? Сейчас разрешено многоженство. Да-да-да-да, с двоими сразу ебешься. И что? С двумя братьями, блядь. Ну, Валь, это на самом деле сейчас очень модно, с двумя. Один по кухне помогает, другой, так сказать, для физического удовлетворения. Да-да-да. Они меняются ролями. Ты ебешься, а другой смотрит. Нет, это третий смотрит, а с двумя ебешься. Не, ну, Валь, ну ты, у тебя когда-нибудь был секс вообще, нормальный секс? Какое твое дело до моей жизни? Не, ну раз спрашиваю... Я тебе еще должна что держать и рассказывать о своей жизни? Ты что, блядь, охуела, что ли? Нет, ну, Валь, подожди. Да пошла ты нахуй, чтоб я, блядь, тебе чего-то Я же тебе не говорю, что ты... Не жди, ебена мать. Я же тебе не говорю, что ты рассказывала. Я просто говорю то, что если ты судишь обо мне, значит, у тебя должен быть какой-то опыт, правильно? Правильно. Ну вот, значит, у тебя опыт есть. Есть, есть. Есть. Ну хорошо, но ты хочешь сказать, что ты вот всю жизнь прожила с одним мужчиной, осталась целкой, у тебя дети, внуки и правнуки. Ну я в это не верю. Я два раза замужем была. Дважды? Да. Два раза, блядь. Слушай, Валь, а один помер, другой воскрес. А, подожди, Валь, а первый брак у тебя сколько продлился? Ну, если просто не секрет. Твое такое дело. Не, ну мне просто интересно, у меня тоже 16 брак. 16 лет, успокойся, блядь. Устроишь? А второй? А второй? Не твое дело. Ну, Валь, ну что ты, ну скажи не просто. Не твое, хули тебе нужно, блядь? Моя биография тебе потребовалась, ебаная. Да я, нет. Я что, к тебе на работу устраиваешь? Нет, ты биографию мою чешешь? Нет, я у тебя как женщина с женщиной с тобой говорю. Просто. Сколько первый брак, сколько второй брак. Мне я просто... не женщина, а старуха, не отъебись. Не, ну хорошо, что старуха, но у тебя же и был опыт. Я тебе не отвечу, пошла нахуй. Ну, Валя, ну ты чего? Так ничего грубо. Ничего я тебе из своей биографии не собираюсь рассказывать. Хорошо, хочешь, я тебе что-нибудь из своей биографии расскажу? Может, давай, тебя что... чеши. А тебя что интересует? Что? Ты из моей ты расскажешь? Нет, из моей. А твоя меня не интересует, абсолютно. Ну почему? Совсем не интересно. Ну хорошо. Я тебя, блядь, не знаю, но хуя ты мне нужна с биографией твоей. Хорошо, давай познакомимся. Нахуй ты мне сдалась. Валь, ну вот почему я тебе... Я разных дохуя еще знакомых я буду собирать. Нахуй вы мне нужны, блядь, ебать я вас хотела. Слушай, Валь, вот я с тобой нормально разговариваю, да? Ты меня постоянно а материшь. А я с такими, как ты, нормально не могу разговаривать, которые лезут, куда им не положено. А что я такого, куда я влезла-то? Что же я тебе сделала плохого? Мой телефон влезла. И что? А нахуй ты мне сдалась, чтобы я подбегала из-за тебя к телефону? А, Валь, понимаешь, нахуй это говорят мужики, а мы говорить должны в пизду. Ну, в пизду. Вот. Хоть давай, если уж материться, то материться грамотно. Сделаю я из тебя старушку образованную. Угу. Видишь, перевоспитаешь меня. Конечно. А почему нет? Мне нравятся старушки. Я к вам испытываю особое теплое чувство такое. А как... мне молодые нихуя не нравятся, такие как ты. Ну наглые, почему? Блядь. Ну человека чем? Ты не знаешь, а названиваешь. Ну почему же я наглая? Это называется телефонный терроризм, блядь. Ну чем я тебя терроризирую? А нахуя ты мне нужна, что звонишь-то? Я хули просто... мне подбегать из-за тебя? Из-за тебя, который я не знаю, в глазах не видела. Ну хорошо, хочешь я приду к тебе домой? Хуй тебе, блядь, так я тебе и открою. Нахуя ты мне прохожие нужны, чтобы мой дом заходили? Ну хорошо, ты не хочешь, чтобы я приходила, ты не хочешь, чтобы я звонила. Я еще не ебнулась, чтобы таких, как ты, принимать в своем доме. Валь, вот ты знаешь, что я с тобой разговариваю, ты же, в принципе, адекватный человек. Ну, в принципе же, ты добрая бабушка. Ну зачем ты так себе... Какое твое дело, блядь, не собираюсь быть доброй. Но... Не рассчитывай на мою доброту, хуй тебе, хуй вам, а не квартиру. Да мне не нужна твоя квартира, у меня своя. Да нужна, если бы не нужна, хуй бы ты звонила. Я знаю, по поручению этих боссов звонишь. Каких боссов? Ну, твоих бандитов из 218. У меня два нет братика, блядь, и папаня. Да нет, не нужна мне квартира, она у тебя очень старая. Поэтому у меня есть своя квартира собственная, поэтому зачем мне твоя квартира? Поэтому по чужим ходишь. Ну зачем мне твоя квартира вот, сама? Собственно, и приводила бы, а то к мужикам лезешь, блядь. Ну а чем плохо? Чужие квартиры. А каким мужикам я лезу? Я лезу только к тем, которые мне нравятся. И это природа. Женщины нравятся мужчинам, мужчины женщинам. А если нравитесь, давно бы расписались и жили семейной жизнью, а то блядской жизнью живете. Но, переночевала, Валя, до свидания, блядь. Хорошо, Валя, вот ты два раза расписана была. Что это тебе дало? Как что дало? Счастье дало. Ну какое? Семейное, блядь. А почему ты считаешь, что у меня этого семейного счастья нет? То есть штамп в паспорте – это счастье. Какое счастье? Поебало, до свидания, поебало, до свидания. Какое счастье? А удовлетворение сексуальное? Да. Вон иди в лес, там тебя всегда удовлетворят. А почему такое лесо? Там ходят, баб ловят в парках. Да ладно, где? Да. В каком месте? Измайловска, иди там момент подцепишь, блядь. Кого? Выебут так еще. Ну, кого ебали, тот знает. Никто знать не будет, что еблать. Хорошо, Валь, ну вот у тебя было два брака, ты жила два раза со штампом. То есть ты считаешь, что вот то, что ты со своими мужьями сексом занималась, об этом никто не знает, да? Штамп все покрыл. Хули тебе нужно от штампа, ебаный? Вся Москва так... проштампована. Одна ты не проштампована, блядь. И ебешь штампы. Хм. Не, погоди. Я нормально занимаюсь сексом, все дела. У меня все хорошо. Вот. У тебя было два брака со штампами. И что? А мне нахуя нужна твоя жизнь? Ну хорошо как? У тебя или плохо? Мне это не интересует. Хули ты мне рассказываешь? Ну почему? А может мне тебе... Мне абсолютно безразлично, хорошо тебе или плохо. Хорошо. Мне это не касается. Валя, скажи тогда мне, как женщина женщине, а сколько раз в неделю или в месяц ты занималась сексом с мужем? Пошла нахуй, пошла к ебёне матери. Ну почему? Хуева. Дура хуевая. Почему? В Москве знаешь, сколько старух названием и спрашивают, сколько раз они кончали и сколько раз имели, блядь, в неделю. Не стыдно тебе такие вопросы задавать? Но я же младше это тебя. Это какая же порочная тварь, что такие вопросы старухам задают. По сколько раз они имели и по сколько раз кончали. Ах ты, блядь, ебаная в рот. Ты психиатру, блядь, скажи, я название и спрашиваю старух, как они еблись. Она тебе сразу психушку нахуй захуячит. Валь, я же нормально спросила, что ты кричишь? Нихуя тебе психушку надо идти, раз ты звонишь по старухам и спрашиваешь, как они еблись с молодости. А что в этом такого? Ёбная сука, блядь, падла, слушать тебя, блядь, противно. Почему?